Когда они вышли, так и не дождавшись друзей, уже стемнело. Черт, как это они не подумали о соответствующей для этой местности обуви. Через час отбили себе ноги об острые камни, устилающие всю равнину. Мягкие подошвы, предназначенные для бесшумного передвижения, здесь оказались абсолютно непригодны. К дереву на холме они пришли почти инвалидами. Только Билл, экипированный на все случаи жизни, бодро вышагивал впереди, нетерпеливо оглядываясь на ковыляющих сзади солдат удачи. На холме они различили силуэты двоих сидящих часовых. Из-за их спин торчали автоматы. «Калаши», — сразу же определили солдаты удачи, несмотря на то, что до маджахедов было еще достаточно далеко. Часовые сидели неподвижно, прислонившись к стволу этого гигантского дерева. Будить часовых не стали. Зачем раньше времени поднимать шум? Друзья прошмыгнули мимо холма, за которым открывался еще один, поменьше, каменистый холмик. Ровно посередине его зиял темный провал. Подошел Билл. «Тихо! Здесь такая акустика, слышно даже, как мухи летают», — сказал он. «Придется прыгать». «Далеко?» — спросил пастух. «Не близко», — сказал Билл. «Я, конечно, муха, но летать не умею», — сказал муха. «Постарайтесь как можно тише приземлиться, там внутри очень сильное эхо». Билл сложил руки на груди. «Ага», — сказал трубач. «Ну, с Богом», — сказал муха. «Вперед», — скомандовал пастух. И солдаты удачи в той же последовательности исчезли в темном проломе. Лететь пришлось пугающе долго. В темноте казалась вечность. И твердая почва под ногами ударила неожиданно и сильно. Трубач грохнулся на колени, боль пронзила левую ногу. Только бы не сломал, только бы не сломал. Пастух упал аккуратно на бок, тут же вскочил, вскинул пистолет. За ним приземлился муха, тоже вполне удачно. Билл словно прилетел на парашюте. Ни единого звука при падении не издал. «Все живы?» — спросил он. «Все». «Ногу маленько подвернул», — сказал трубач. «Сломал?» «Нет, кажется». «Идти сможешь?» Трубач встал. «Смогу». «Пошли». Здешняя пещера почти не отличалась от первой, только коридоры этой были чуть шире. Они бесшумно пробирались по извилистым проходам, пока Билл не сказал: «Так, теперь гасим фонарик. Через 50 метров вход в бункер». «Сколько в бункере человек?» — спросил пастух. «Не меньше 15». «Оружие?» «Как и у тех часовых. Калаши». «Порядок». «Откуда ты все знаешь?» — подозрительно спросил муха. «Знаю. Там три небольшие комнаты с полной звукоизоляцией». «Ого! Когда ты успел здесь побывать?» «Мы запустили ложную информацию о том, что американцы собираются эти пещеры взрывать. Они моментально эвакуировались. Потом, правда, тут же вернулись. Но нам этого хватило, чтобы успеть». «Успеть?» «Сделать план пещеры и бункера, поставить жучки». «Вы прослушивали их разговоры?» «Жучки внутри этого бункера сбиваются с нужной волны. Вероятно, используется какая-то защитная аппаратура». «Сколько входов в бункер?» «Два». «Предлагаю разделиться. Одновременно перекроем оба выхода». «Согласен, только я не уверен в том, что проход чист». «Проверим». «Так, кто пойдет с Биллом?» Пастух снова взял инициативу на себя. «Я», — первый подал голос трубач. «Хорошо. Через сколько минут назначим время атаки?» «Через полчаса. Сверим часы». «Дойдете до грота? Там ручей. За ним штаб», — сказал Билл. «Ясно». «Ну, вроде бы все. Теперь можно и в путь». И Билл с трубачом скрылись за поворотом. На левой стенке появился слабый отблеск от мощного луча американского фонарика. Пастух и муха в темноте, перебирая по влажной стене руками, стали пробираться к бункеру. Грот. Это пастух понял по эху, которое стало шире и раскатистей. Через несколько минут они услышали журчание воды, и пастух, идущий впереди, жестом остановил муху. Тот замер. Нет, показалось, только журчание воды и эхо. Пастух тронул муху, дескать, пошли. Сделал шаг вперед и вдруг почувствовал на своем кадыке холодное прикосновение острого металла.